Глава 7. Царь, Тугрик и БДСМ. Глазунова, ты сегодня за старшую. Марина Станиславовна заболела. Сафронов, тот самый одноклассник, который 2 года сидел за одной партой с Глашей, пока его не сместил Глеб, выглянул из-за открытой дверки шкафа. Привыкнув со времен школы, что в их паре Глаша самая умная, он, так и не определившись, кем хочет стать, сдал документы туда же, куда и Глазунова, на химфак. Но с треском провалив экзамены, протоптанную однопартницей стезю не бросил. С помощью отца устроился в заводскую лабораторию, а когда место ушедшего на пенсию зама освободилось, смело предложил кандидатуру Глафиры. Правда, сам выше лаборанта так и не поднялся. «Нет во мне способности к анализу. Я робот, который четко выполняет программу. Дайте мне алгоритм, и я дам результат. Но проанализировать, чем этот результат лучше или хуже предыдущего, увы, не способен». «А что с ней?» Поняв, что сегодня некому будет работать с образцами новой партии битума, поскольку 2 лаборанта после субботней вечеринки тоже заболели, Глафира надела синий халат и потянула за прорезиненным фартуком. «Простыла. Сама звонила. Голос, как у царь колокола. Даже боюсь представить, как он звучит. У него же кусок отвалился». «И не надо представлять. У Магуты, как и у царь колокола. Голоса нет, одно сипение». Несмотря на свою мозговую вечность, Сафронов ловко придумывал прозвища и с полоборота внедрял их в массы. Массы подхватывали и охотно использовали. Так Марина Агута, умная и интересная во всех отношениях женщина, лет 10 как перемахнувшая бальзаковский возраст, практически все знающая о продукции, выпускаемой в цехах стройдома, в одночасье стала Магутой. Глаша догадывала, что и она награждена хлестким званием от Сафронова, но тот долго отказывался поделиться сокровенными знаниями. Но однажды Глафира его подловила. Использовав тиски в качестве пыточного инструмента, все-таки добилась своего. Теперь она имела понятие. Если коллеги обсуждают курс Тугрика, значит, зубоскалят о ней. «Но почему Тугрик?» – удивилась Глаша, выпуская на волю ладонь Олежке. «Потому что Глафира Глазунова». Тот, скривившись, потер следы от зажима. «Ну и?» «Не понимаешь? 2G, а по-английски 2 – это ту. Отсюда и Тугрик. Согласись, это лучше, чем просто Туг». «Сволочь ты, Сафронов! Не мог раньше сказать!» Глафира вспомнила, как совсем недавно ее поразил интеллигентный диалог электрика и котельщика, мимо которых она, возвращаясь из заводской столовки, продефилировала под ручку с Марком. «Тугрик явно пошел на повышение. Ставки делать будем?» — задумчиво спросил электрик. «Я полагаю, долго он на этой высоте не задержится. Валютный рынок нестабилен», — покачал головой котельщик, и оба, сняв рабочие перчатки, ударили по рукам. «Что-то ты сегодня какая-то бледная». Сафронов заглянул в Глашины ясные глаза. «Не заболел случаем? Может, вместе с Магутой курила на ветру?» «Ты же знаешь, я не курю, просто не накрасилась». «То-то думаю, почему у меня вдруг подложечка засосала? А это, оказывается, ностальгия по школе. Тогда все было просто и понятно. Глашка не пользовалась косметикой, и никто, кроме меня, не замечал, какая она красивая». Сафронов не стал упоминать имя умника, который тоже однажды различил, что рыба перестала быть рыбой, и за что Глаша была очень благодарна. «Да, кстати, с утра Мрак звонил». С дризом Олежка не шибко мурствовал. Просто переставил буквы имени. «Тебя спрашивал?» «Наверное, результаты субботних испытаний хотел получить». Глафира сделала вид, что копается в сумке, хотя ее сердце отбивало голливудскую чечетку 40-х годов. Этот безумный танец 2 чернокожих парней она как-то видела на Ютубе. «А это тебе зачем?» — удивился Сафронов, заметив, что Глаша достала из сумки старомодные оптические очки и переложила их в нагрудный карман халата. Олежка сам давно перестал быть очкариком, перешел на линзы. «Что-то в последнее время мелкий шрифт расплывается». И, боясь, что Олег пустится в пространное рассуждение о пользе похода к окулисту, приказала командным голосом. «Кыш, тебя киш ждет! Образцы уже на столе!» «Кольцо и шар. Метод испытания битумных кровельных материалов». Только разогрела в кружке битум, как в дверь заглянул старший механик. «Ну и воняет у вас здесь!» Он помахал перед носом рукой. Опознав чучеле в халате до пят и стоящим лопатой фартуке Глафиру, кисло улыбнулся. «Глазунова, вступай в заводской офис! Царь приехал! Злой как черт!» Глаша беспомощно оглянулась на встревожившегося Сафронова. «Ну вот и конец!» Ее сердце пропустило удар. Не в пример офису, располагавшемуся в центре города, в котором обитала элита компании, торговая группа и юридический отдел, заводская контора была гораздо скромнее. Ни тебе стекла и хромированных деталей, ни контраста белого с черным. Ни бесшумного лифта, за считанные секунды уносящегося в небо. Кряжестое здание с двумя колоннами и высоким кольцом больше напоминало купеческое гнездо, чем обитель богов дебета, смет и математики. Так бухгалтерию, отдел проектирования и инжиниринговую группу назвал Сафронов, которого природа обидела и в этом направлении. «Ты, Глафира, поосторожнее с БДСМ», — предупреждала Олежка, когда школьная подруга по какой-то надобности шла в контору. «Узлы и бандажи — в этом наши инженеры-профи». Готовясь предстать перед грозными очами царя, Глазунова застегнула на все пуговицы синий халат, что мешком сидел на любой фигуре. Снабженец с выбором одежды для техников и уборщик особо не заморачивался. Обулась в рабочие ботинки, скрутила волосы в тугую дулю, нацепила на нос папины очки и тепло попрощалась с онемевшим коллективом. 12 человек, забыв об измерительных приборах, журналах регистрации и подгорающих испытательных образцах, проводили Глашу скорбным взглядом. Только что цветущая, пусть и не накрашенная девушка превратилась в унылую женщину неопределенного возраста. «Я не понял. Она куда отправилась с таким лицом?» Пришел в себя техник Вася, ставя, наконец, на пол рулон кровельного материала весом под 50 килограмм. «К директору или на плаху?» «Правильно она закамуфлировалась», — оценил Глашины старания вахтер, зашедший стрельнуть сигаретку. «Цель ей будет. Скворцов прибыл с полчаса назад и разве что зубами не скрипел. Я таким злым давно его не видел». В конференц-зал, он же кабинет директора, где по центру располагается большой овальный стол, на котором через каждые полметра в ожидании бурной дискуссии и пересохших глоток замерли бутылки с водой, Глафира вошла на трясущихся ногах. Тишина оказалась обманчивой. Кроме Скворцова за столом сидели Дрис, который даже не поднял глаза, юрист-консультант, контролер ОТК и начальник цеха по производству сэндвич-панелей. Каждый внимательно читал лежащие перед ними документы. Потому как юрист нервно переворачивал страницы, а колено начальника цеха подергивалось, Глазунова поняла, что произошло нечто страшное. «Рекламация!» — беззвучно прошептала контролер, оторвавшись на минуту от чтения. «Здрасте!» Глаша прижала руку к животу, в котором мгновенно образовалась сосущая пустота. «Я так понимаю, вы заместитель Марины Станиславовны?» Голос Скворцова был сух. Глафире даже показалось, что она идет по затихшему в предчувствии беды лесу, где под ногами с треском лопаются сучья. «Садитесь!» Она поправила сползшие очки и неловко села на краешек стула. Перед глазами все плыло и меняло очертания. Большие диоптрии не позволяли правильно оценить картину мира. «Как я вообще дошла до офиса?» Шелест бумаги, и перед Глафирой появился тот же набор документов. Страницы текста и фотографии. «Что вы скажете на это?» — спросил Скворцов, вставая за ее спиной. Глаше пришлось низко наклониться, чтобы понять, что на фотографии запечатлена белая панель со следами ржавчины. «Это наша продукция?» — не поверила она. Кивок начальника цеха смел все сомнения. «Монтаж первого цеха был произведен в мае месяце. Не прошло и полгода». «Этого не может быть. Я сама несколько раз перепроверяла указанную партию металла. Боялась ошибиться, ведь я только устроилась на работу. Все показатели были в норме. Цинк 240. Хорошая память и копия протокола испытаний помогли ответить уверенно. Заказчик требует прекращения договора, возврата денег, возмещения расходов на транспортировку и предстоящий демонтаж 3 цехов. Сотня тысяч долларов. Последние слова Скворцов произнес раздельно. Каждая из них тяжелой плитой упала на плечи присутствующих. «Не может быть!» – твердо произнесла Глафира. «Даже если металл был поврежден в процессе производства и монтажа, цинковый слой защитил бы от коррозии». Она сняла очки и внимательно посмотрела фотографии. «А тут я не вижу ни задира, ни царапин. Заказчик прислал образцы? Нет? Думаю, нужно выехать на объект и посмотреть все на месте». «Я тоже так думаю», — подал голос Марк. «Завод по производству подгузников находится в 300 километрах от нас. И если мы с Глафирой Степановной выйдем с утра пораньше, к ночи управимся». Глаша так увлеклась изучением фотографий, что не заметила, как закончилось экстренное собрание. Вздрогнула, когда Дрис тронул ее за плечо. «Машина будет у твоего подъезда в 6 утра». Повернув голову, Глафира встретилась с внимательным взглядом Скворцова. Опомнившись, вновь напялила очки на нос и, суетливо собрав документы со стола, покинула конференц-зал. Между лопатками жгло. Она готова была дать руку на отсечение. Директор продолжал смотреть ей в спину. «Но что за курица?» В душе Скворцова поднималось раздражение, когда химичка, низко склонившись над фотографией, подслеповато трогала пальцем рыжие пятна ржавчины, словно снимок мог передать шероховатость поврежденного металла. Оправу хотя бы подобрала посовременнее. Едва Глазунова вошла в кабинет, Скворцов понял, что никогда не стал бы целовать такую женщину. Тщедушная фигура в бесформенной одежде, ноги в грубых ботинках и бабушкина букля на затылке. В его царство робко вошла сестра-близнец Екатерины Пушкаревой. У Катьки из любимого сериала «Мамы» хотя бы была перспектива обратиться в прекрасного лебедя. Однако Скворцов преображения так и не заметил. Что с очками, что без, для него Пушкарева оставалась малопривлекательной женщиной. Когда встал за спиной химички, желая ткнуть ее носом проблему, которую она с таким трудом различала, заметил в широком вороте халата тонкую и какую-то беззащитную шею. Пальцы сами непроизвольно потянулись, чтобы ухватить ее покрепче, но небольшой поворот головы Глафиры Степановны отвлек. Взгляд Скворцова переместился на гладкую щеку, на которой рассыпались бледным золотом веснушки. Прошло осознание. Да она совсем молодая. Первый интерес к ней появился лишь тогда, когда Глазунова вдруг горячо запротестовала, приводя веские аргументы против обвинений в адрес поставщика металла. И гнетущий страх, кричащий: «Все пропало, шеф!» — схлынул. «А мы еще поборемся», — понял Скворцов, когда убежденность зама Завлаба заразила его. Он сам хотел предложить поездку на объект, но и здесь заводская Катя Пушкарева проявила инициативу, которую тут же, опережая босса, перехватил Дрис. Скворцов хотел было остановить расторопного помощника, заменив его кандидатуру юриста, который принес бы больше пользы в скандальном деле. Но неожиданно отвлекся на глаза Глафиры Степановны. Чистые, ясные, светло-серые, не испорченные макияжем, которым так сильно грешат заводские дамы. Юрист-консультант, протягивая на подпись командировочное удостоверение, тут же проиллюстрировала тот самый нашинский боевой раскрас, взмахнув неестественно длинными ресницами, оттененными густой подводкой. Слушая вполуха, о чем спорят Марк и начальник цеха, Скворцов вернулся к рассматриванию лица химички. Высокий лоб, аккуратный нос, пухлые губы чуть большеватого рта привлекали какой-то детской чистотой линий. Леонид тут же вспомнил, что видел такой свою школьную подругу, Таньку. Только у генеральской принцессы были ямочки на щеках, а у этой — на подбородке. И если бы не Дрис, загородивший путь, Скворцов подошел бы ближе и потрогал эту ямочку, чтобы потом поднять лицо женщины и заглянуть в ее хрустальные глаза. Наваждение спало, когда Глазунова вновь надела очки. И снова ее взгляд стал рассеянным и растерянным. Двигаясь так неуверенно, словно бредет в тумане, Глафира Степановна направилась к выходу, на ходу натягивая рабочую куртку со светоотражающей полосой. «Наверное, и защитная краска где-то здесь», — подумал Скворцов, глубоко в душе сожалея о том, что в жизни этой Кати Пушкаревой не нашелся мужчина, способный превратить гадкого утенка хотя бы в милую уточку. «Ну что, царь гневаться изволили?» Сафронов поджидал у дверей и, не заметив ответной улыбки на лице Глаши, взял за руку и повел к креслу, словно больную. Олежка готовился кинуться на помощь Глафире, даже надел куртку и каску, увидев, как сильно общество БДСМщиков подействовало на кремень мужика в лице начальника цеха. Тот пробежал мимо, задавая себе темп речитативом из отборных ругательств. Глотнув воды из стакана, поднесенного притихшим техником Василием, Глаша вытерла рот тыльной стороной ладони и убила собравшихся вокруг нее сотрудников одной фразой. «Дела наши фиговые!» Осушив под нетерпеливые взгляды стакан до последней капли, словно только что пробежала марафон, пояснила. «Если не докажем, что четко проводим входной анализ сырья, лабораторию разгонят к чертовой матери, наберут более умных и внимательных. Поставьте в известность Нехлюдова. Скажите, что прислали рекламацию на партию панели, изготовленную из его металла. Завтра выезжаю на объект. Желательно, чтобы нехлюдовский технолог тоже туда приехал. Марине Станиславовне я позвоню сама. Олег, проверь переносную лабораторию. Сумку передашь помощнику директора. Поедем на его машине». «Мрак», — только и сказал Сафронов, вынимая из шкафа объемный пластиковый контейнер со множеством заполненных склянками делений, походным микроскопом и прочим мелким оборудованием, могущим помочь в полевых условиях. Глафира вытащила шпильку, засунула руки в волосы, растрепала их, чувствуя, как собравшееся напряжение потихоньку уходит. Закрыла глаза, давая себе короткую передышку и возможность осмыслить все то, что видела. И не фотографии проржавевшего металла возмущали мысли Глазуновой, а пустой взгляд, с которым ее встретил директор. «Оделась как чучело, вот и получила по заслугам», — упрекнула себя Глаша. Судя по ситуации, грозящейся обернуться катастрофой, пусть и не вселенского масштаба, но ощутимо бьющей по репутации стройдома, поведи себя Глафира как распутная красотка или забитая лабораторная мышь, результат был бы одним и тем же. Увольнение за профнепригодность. Именно такие мысли пришли к ней в голову, когда Скворцов начал задавать свои вопросы. «Это наша продукция?» — передразнила саму себя Глазунова и презрительно фыркнула. Повела себя словно полоумная. Чёртовы очки! Никогда прежде она не заглядывала в глаза Леонида с такого близкого расстояния. А они у него карие, с редкими зелеными точечками. И ресницы длинные. Брови густые, аккуратные. По ним хочется провести пальцем, чтобы почувствовать плавность изгиба. Глаша вздохнула. Если уж говорить о желании потрогать, провести пальцем, прикоснуться губами, то спокойно можно описывать любую деталь внешности Скворцова. И прямой нос, и хорошо очерченные губы, не узкие и не полные, но такие притягательные. И скулы с двухдневной ухоженной щетиной, и даже мочки ушей. Небольшие, прижатые к голове, и вихры темных волос, уложенные с нарочитой небрежностью, и взгляд, умный, оценивающий. Именно с таким она встретилась, когда вспомнила, что в пылу обсуждения сняла очки. Засуетилась, нацепила дрожащими пальцами и поплыла в реальной картине резко увеличивавшегося мира. Глафира наклонилась так низко, что задела лбом колени. Еще полгода назад она впервые поняла, как ей хочется, чтобы именно этот мужчина находился рядом. Она заболела Скворцовым. Заболела так, как болеют фанаты звезд. Любить можно, трогать нельзя. Он редко появляется на заводе, и Глашина душа замирала, когда машина директора проезжала мимо окна лаборатории. Тянула шею, словно гусыня из сказки «Карлик нос», лишь бы увидеть профиль неподозревающего об ее существовании Леонида Сергеевича. Все надежды, что Скворцов заметит и как-то выделит ее из толпы белых и синих халатов, обрушились в один день. Он заглянул в микроскоп, но ее, сидящую тут же, лишь слегка откинувшуюся на спинку стула, чтобы не мешать, не увидел. Глаша не знала, понял ли помощник директора, как она расстроилась, или его улыбка была одной из многих, которыми он одаривал женщин, но именно она положила начало их полуфлирту-полудружбе. «Классные духи. Всего лишь». Но для нее эти слова прозвучали как внезапная отмена смертельного приговора. Как остановка поезда в 2 сантиметрах от лица. Она не невидимка, она женщина. Жаль, что разглядеть в ней эту женщину Скворцов способен, лишь залив глаза. «Глаша, чего ты стонешь? Может, опять водички принести?» Техник присел на корточки и, сняв испачканные убитыми перчатки, осторожно погладил по растрепавшимся волосам. «Спасибо, Васенька, все хорошо. Голова немного болит». «Это все от нервов. БДСМ всегда оставляет след. Если не на теле, то в душе». Вставил свои 5 копеек добрый Олежка. «Сафронов, прошу тебя, помолчи!»